6. Таксист, приняв достаточно щедрые чаевые, поинтересовался, стоит ли меня ждать, и, получив отрицательный ответ, уехал, а я осмотрелся. Профессор жил в обычном многоквартирном доме, стоявшем среди точно таких же многоквартирных домов. Здесь была потрепанная детская площадка, до сих пор покрытая снегом, и утоптанное множеством маленьких и не очень следов, заполненная под завязку автомобильная парковка и жмущиеся к тротуарам, не попавшие на парковку разномастные легковушки. Если бы не знал, что я не просто в другом городе, но и в другой стране, мог вполне принять этот двор за один из дворов Нежнина. Звонить в домофон я не стал, просто дернул дверь в подъезд за ручку, и она легко открылась. Что ж, не только в России есть проблемы с раздолбайством управляющих компаний, если тут такие существуют, конечно. За все время своей работы до сегодняшнего дня в Монголии я не был ни разу. Профессор ждал меня на пороге своей квартиры. Не сказав ни слова, он жестом предложил мне войти внутрь, закрыл за собой дверь и только после этого протянул руку. «Доброй ночи, Алекс». «Доброй», — я пожал сухую, совсем не по возрасту сильную руку профессора. «Приятно познакомиться лично». «А мне приятно рассказать свою теорию хоть кому-то, кто в нее верит», — улыбнулся он. «Надеюсь, она вам поможет. Я, знаете ли, если бы был моложе, точно собрался бы с вами». «Со мной?» — я деланно удивился, и профессор рассмеялся. «Ну что вы, неужели думаете, что я не понимаю, зачем вы приехали? Впрочем, мне уже ничего не нужно, а вот ваша жизнь еще только началась». «Ну что это мы стоим на пороге?» — внезапно спохватился он. «Пойдемте». Мы прошли в комнату, заставленную книжными шкафами, и профессор предложил мне сесть в кресло у явно рабочего стола. Тот был аккуратно застелен зеленым сукном и покрыт чем-то вроде стекла. Сверху стояла настольная лампа, дававшая в комнате основной свет, и большой компьютерный монитор. «Чай? Кофе?» – спросил профессор, как только я сел. «Я не курю, поэтому вам не предлагаю». «Да я тоже не особо, только когда нервничаю», – покачал я головой. «А от кофе не откажусь». «Отлично, составлю вам компанию». Профессор ушел и почти сразу загремел посудой где-то за стеной, а я огляделся. Шкафы оказались заполнены большим количеством исторических книг. Стояли здесь и российские, и советские авторы, и те, чьих фамилий я даже не мог прочитать, потому что написаны они были явно на монгольском. А еще в одном из шкафов я увидел немалое количество эзотерической литературы. Особенно меня зацепила фамилия Мулдашева, которым в свое время увлекалась моя мама. Что ж, я, конечно, не верю всему, что рассказывают экстрасенсы и парапсихологи, но если ищу артефакт, исполняющий желание, стоит собирать всю информацию, в том числе и про Шамбалу. Вот только про последнюю профессор не сказал ни слова. Поставив передо мной на стол чашку кофе и блюдце с печеньем, он уселся в кресло напротив и произнес: «Вы, конечно, можете считать, что я повернулся на всех этих религиозных и псевдорелигиозных штучках, как думают многие мои коллеги, но могу вас уверить, у меня есть справка о моем психическом здоровье». «Я вам верю», – кивнул я, – «иначе бы не приехал». «Да, я так и понял. Вы сказали, что ищете камень из короны Будды. Хотя правильнее будет венец Будды. А почему вы решили, что этот Будда Ченрезик?» «Вы знаете, я последние несколько месяцев, на этом месте я сознательно увеличил срок, изучаю историю буддизма, читаю о всех его бодхисаттвах и их жизни и деяниях, и решил, что данный артефакт может относиться именно к нему. Просто кто, как не он, мог исполнять желания тех, кто к нему приходил?» «Логично. Впрочем, вы почти правы. Почти. В буддизме есть еще один Бодхи, которого мало знают. Некоторые даже говорят, что он только ступил на путь, но еще не дошел до конца. И это именно его венец. «Как не дошел?» – удивился я. «Разве есть такие, и люди о них не знают?» «Есть. Все дело в том, что наш мир не совсем линеен, и те, кого мы называем Буддами, живут не в одной временной линии». «То есть?» В этот момент мне захотелось, чтобы профессор показал мне упомянутую им справку. «То и есть. Известные нам Будды уже закончили свою линию и переместились в Камадхатту, верхний мир, мир богов, и оттуда следят за людьми и помогают им. А есть те, кто идет к этому миру, но пока не дошел». «Но если он еще не дошел, то откуда у него венец с камнем, исполняющим желание?» «Есть такая легенда? Кажется, я ее знаю», – перебил я профессора. «Вполне возможно», – согласился он. «Но позвольте, я все-таки ее расскажу. Возможно, наши с вами варианты не совпадут. Итак, жил когда-то в древние времена в далекой горной деревушке неподалеку от столицы парень. Он ухаживал за своими престарелыми родителями, растил младших братьев и сестер и мечтал, что однажды сможет уйти и стать великим воином. Как-то раз от местного бродяги он услышал, что в столицу приехал колдун, который исполняет любые желания, и, оставив родных, отправился за исполнением своего. Вот только колдун посмотрел на парня и запросил у него такую цену, что тот и за всю жизнь не накопил бы. Парень долго слонялся вокруг его палатки, с завистью смотрел на тех, кто выходил от него со счастливыми лицами, а к ночи задумал нечистое. В самое темное время он пробрался внутрь палатки и украл шкатулку, в которой лежал венец. Именно с его помощью творил магию тот колдун. На этом месте профессор вздохнул и сделал глоток кофе. Потом встал, подошел к одному из шкафов, достал из него книгу и подал мне. «Сказы и легенды древнего Тибета» было написано на зашорканной когда-то глянцевой обложке. «Это отсюда легенда?» – спросил я, принимая книгу. «Отсюда. Понимаете, Алекс, почему-то люди считают, что легенды – это не больше, чем выдумки. Да, с подтекстом и важными, порой очень глубокими мыслями, но все-таки не имеющие ничего общего с действительностью. Вот только если подумать, если сравнить с известными событиями, то многие из легенд вполне укладываются в историческую хронику». «Любопытно», – произнес я, листая книгу. «Так и что там было с тем парнем?» «С парнем-то?» – профессор сел в свое кресло и улыбнулся. «Его поймали, но венца у него уже не было. Дело в том, что он попросил научить его исполнять желания без каких-то дополнительных приспособлений». «Умный оказался», – я тоже улыбнулся. «А как же армия и великий воин?» «Если ты правитель, то зачем тебе армия?» «Действительно», — хмыкнул я, и тут до меня дошло. «То есть получается, что никакого артефакта нет?» «Ну почему же? Тот факт, что его не нашли, ничего не значит. Он просто очень хорошо спрятан. Вот только куда, знает лишь тот парень. А он, по тем же древним легендам, в конце своей жизни отправился в монастырь, в те самые горы, откуда пришел». «Это ведь было там, где сейчас находится Джоканг, я прав?» «Вы правы. Значит, моя версия легенды почти совпадает с вашей».